2 Маковейская, глава 11. Спустя очень немного времени Лисий, опекун и родственник царя, наместник царский, с большим огорчением, перенося то, что случилось, собрал до 80 тысяч пехоты и всю конницу и отправился против иудеев с намерением город их сделать местом жительства еллинов, храм обложить налогом, подобно прочим языческим капищам, а священноначалие сделать ежегодно продажным. Нисколько не думал он о силе Божией, понадеявшись на десятки тысяч пехоты, на тысячи конницы и на 80 слонов. Вступив в Иудею, приближившись к Суре, месту укрепленному, отстоящему от Иерусалима стадий на 5, он обложил его. Когда Маковей и бывшие с ним узнали, что он осаждает твердыни, то с плащем и слезами вместе с народом умоляли Господа, чтобы он послал доброго ангела ко спасению Израиля. Маковей же сам первый, взяв оружие, убеждал других вместе с ним, подвергая себя опасностям, помочь братьям. И они тотчас охотно выступили с ним в поход. Когда они были близ Иерусалима, тотчас явился предводителем их всадник в белой одежде, потрясавший золотым оружием. Все они вместе возблагодарили милосердного Бога и укрепились духом, готовые сокрушить не только людей, но и лютых зверей, и даже железные стены. Так пришли они под покровом небесного споборника по милости к ним Господа. Как львы бросились они на неприятелей и поразили из них 11 тысяч пеших и 1600 конных, а всех прочих обратили в бегство. Многие из них были ранены, спасались раздетыми, и сам Лисий спасся постыдным бегством. Будучи же не бессмыслен, и обсуждая сам с собой случившееся с ним поражение, он понял, что евреи непобедимы, потому что всемогущий Бог споборствует им, посему послал к ним, уверяя, что он соглашается на все законные требования и убедит царя быть другом им. Маковей, заботясь о пользе, согласился на все, что предъявил Лисий, ибо царь одобрил все, что предложил Маковей Лисию на письме относительно иудеев. Письмо же, писанное Лисием к иудеям, было следующего содержания. «Лисий, народу иудейскому радоваться! Иоанна Вессалом, вами посланные, передав подписанный ответ, ходатайствовали о том, что было означено в нем. Итак, о чем следовало донести царю, я объяснил я, и что можно было принять, на то он согласился. Посему, если вы будете сохранять доброе расположение к правлению, то и на будущее время я постараюсь содействовать вам ко благу. О частности же я поручил как вашим, так и моим послам переговорить с вами. Будьте здоровы. 148 года, месяца Диос Коринфия, 24 дня». Письмо же царя было такого содержания. «Царь Антиох, брату Илисию, радоваться. С того времени, как отец мой отошел к богам, наше желание то, чтобы подданные царства оставались безмятежными в отправлении дел своих. Когда же мы услышали, что иудеи не соглашаются над принятой отцом моим нововведение еленских обычаев, а предпочитают собственные установления, и потому просят, чтобы позволено им было соблюдать свои законы, то желаю, чтобы этот народ не был беспокоим, определяем, чтобы храм их был восстановлен, и чтобы жили они по обычаю своих предков. Итак, ты хорошо сделаешь, если пошлешь к ним и заключишь мир с ними, чтобы они, зная наши намерения, были благодушны и весело продолжали заниматься делами своими». К народу же письмо царя было такое: «Царь Антиох, старейшинам иудейским и прочим иудеям радоваться. Если вы здравствуете, то этого мы и желаем. Мы также здравствуем. Менелай объявил нам, что вы желаете сходить к вашим, которые у вас. Итак, тем, которые будут приходить до 30-го дня месяца к Санфика, готова правая рука в уверении и безопасности. Иудеи будут употреблять свою пищу и хранить свои законы, как и прежде, и никто из них никаким образом не будет обеспокоен, забывший опущение. Я послал к вам Манилая, чтобы он успокоил вас. Будьте здоровы. 148 года, 15 дня, к Санфика. Прислали к ним письмо и римляне следующее содержание. Квинт, Меми и Тит Манли, старейшины римские, иудейскому народу радоваться. Что уступил вам Лисий, родственник царя, то и мы подтверждаем. И что признал он нужным доложить царю, о том рассудив немедленно, пошлите кого-нибудь, чтобы мы могли сделать, что для вас нужно. Ибо мы отправляемся в Антиохию. Посему поспешите и пошлите кого-нибудь, чтобы мы могли знать, какого вы мнения. Будьте здоровы. 148 года, 15 дня Ксанфика.